Глава 12. «Эй, фраер, тормози!» 2. «Кажется, я понял, зачем в нашем отряде балка и вилка. Пока один гипертрофированный в силу и выносливость качок доставал из воздуха ништяки, а интуиция подсказывала мне о наличии у него, возможно, даже не одного пространственного артефакта, пусть и небольшого уровня, второй занимался тем, что из всего этого барахла со скоростью китайской бригады застройщиков лепил небольшой укрепрайон. Точные и педантичные движения, взмах ключа, подкинутые гайки, ввинчиваемые в строгой последовательности. Какова красота! Нет, ну какова красота! Даже лепота! Все это прекрасное безобразие творилось у меня на глазах, когда я подходил к лагерю. Солдаты были элитными, но слабыми. Как и все вокруг, никто не прошел эволюцию. Кто-то посильнее, кто-то половчее, но не до моей степени. Обманчивое заблуждение, что я всесильный, снова решило проникнуть мне в мозг, но быстро отрезвилось после воспоминаний о нескольких прошлых схватках с такими же, более слабыми противниками. Рейтинг игрока я проверил только у одного из них — командира. Для этого пришлось вырубить его, не убив, подселить духовную личинку паразита. Теперь, после улучшения аэрумом, она умела немного больше. Например, шпионить за рейтингом в системе всех, кто вышел из яслей. Вторым изменением стала возможность отслеживать настроение объекта через личинку. Немного сложно ментально на ней фокусироваться, но все же можно. Дело привычки. Именно так я действовал с Софи. Помнится, на Хельге я тоже паразита духовного так изучал. «Я поражен!» — похвалил я Балку и Вилку за их работу. 15 минут, и миниатюрный блиндаж готов. В центре находится огромный мангал, на который Сэм уже раскладывает жариться неизвестное мне мясо. «Надеюсь, поражен не смертельно», — ответил глава поселения, пока остальные занимались тем, что экипировались к предстоящей битве. Выдернули их в чем попало, и теперь они спешно шнуровались, переодевались и прочее. Волк и Рин держали оборону у входа в палатку, где переодевались девчонки, в то время как остальная мужская часть пускали слюни, оставаясь снаружи. Непонятно, то ли из-за воображаемой картины, то ли из-за запаха начавшего жариться мяса. Те, кто был посвободней, раскладывали вооружение и проверяли наличие и комплектность бутылей с зельями и прочими расходниками. «Сокол в разведке. К нам со стороны виллы и лагеря выдвинулось огромное количество военных. Они группируются, не лезут, строятся в боевые порядки в 5 километрах от нас. Прямо в районе той самой виллы, к которой ты шел», — доложил между делом Сэм, протягивая мне гарнитуру со связью. «Хорошо, пусть соберут свои главные силы в этом регионе. Речь идет о тех самых легионах. Пусть Сокол проверит, у каждого из них в районе солнечного сплетения что-то вроде гербовой нашивки. Это помогает определить врага. В эти подразделения абы кого не берут, а значит, их смерть — это облегчение выполнения наших следующих задач». «Не боишься, что их начальство сбежит?» Из 7 старших 5 зашились в советском бункере под аэродромом. И их участи я не завидую. Оставшиеся 2 — женщина-сканер и худой, как больная лошадь, парень с такой же лошадиной мордой — зашились в бункере по типу президентского бомбоубежища. Выхода оттуда нет, поэтому крыс выкурить надо будет. «Хорошо, подержи тарелку». На тарелку шампуров стало стаскиваться ароматное мясо, после чего все стали подтягиваться к столу. «Ну, война войной, а обед по расписанию», — скаламбурил медведь. «Всем приятного аппетита», — проявила учтивость Динара. «Приятного, приятного», — загомонили все подряд. «Щит выставь», — между делом сказал вслух Сэм. «Уже!» — с набитым горячим мясом ртом ответил я ему. «Дон, убери руки, это для Сокола». Эмбер уворачивалась с гигантской тарелкой от попыток Дона спереть еще кусочек. «Куда ему столько? Он же поправится, станет как курица, взлететь не сможет. Ай!» «Не балуйся!» — отчитала его Аля и прошла к креслу качалки, которое вытащил из своих закромов Рин. «Кстати!» — я вспомнил про свой трон и увалился в вытянутое из центуриона кресло. «Да, так намного лучше! Эй, аккуратнее, не заляпай мою прелесть!» Послышался звон бутылок из-под пива. Переживать за опьянение не приходилось. С их живучестью это было не отличить от газировки. В лагерь спикировали несколько птиц, и сокол обернулся в свой естественный вид, присоединяясь к трапезе и организовывая доклад об обнаруженном неприятеле. «Так, и какой у нас план?» «Ликвидация противника, ликвидация высшего руководства, обманный удар по базам противника, диверсия, стягивание их сил. В это же время я отправлюсь к аномальной зоне номер 14, Кавказ. Моя задача — ликвидация угрозы портала. Каким образом, не знаю, но выясню». «Ты так говоришь, будто один пойдешь». Я вспомнил все свои размышления на эту тему и худший с лучшим варианты. «Увы, иногда мы оставляем за собой только лишь пепел, и рисковать соратниками у меня нет желания. Не без моей помощи они стали теми, кто они есть. И если что-то пойдет не так, они должны стать теми, кто убережет хотя бы какую-то часть этого мира. А значит, у меня лишь один путь. Да, я пойду один. Это приказ, и он не обсуждается. Я все решил». «Подумай хорошенько». «У меня дурное предчувствие. Как тогда, когда я улетел с поезда. Это моя личная миссия. Для вас есть другая задача. Та, с которой я не справлюсь». Я бросил взгляд на стол, где лежала бумажная карта с отмеченными на ней лагерями беженцев. Десятки лагерей. Каждый от 50 тысяч человек. Если кто-то и сможет придумать, что с ними всеми делать и как их всех прокормить, то только вы. И у вас лишь есть способности быстро зачистить города, спасая людей и продовольствие. Чем бы ни закончилась моя вылазка, вы должны двигаться этим путем. Пока у нас есть силы и резервы, мы должны сохранить как можно больше осколков нашей цивилизации. Сэм просто положил руку мне на плечо и отсалютовал банкой Гиннесса. «Да, я решил. Я все решил. Для этого она привела вас сюда. Чтобы вы знали. Я решил. Я решил». Больше для себя, чем для окружающих, я повторял свою мантру, понимая, что я сам выбрал этот путь. Быть на острие. Быть в эпицентре. Если где-то ожидается ураган, то я буду тем самым разрушительным смерчем в его сердце. Это мой путь. Это мой выбор. «Закончил самопрограммированием? Который раз ты этим занимаешься?» Волк подошел с целым шампуром и стянул с него дымящийся кусок мяса. «Да уж не впервой. Это как в компьютере проверка на вирусы. Смотришь и оцениваешь свое мышление, свои цели, задачи. Ничего ли не изменилось с прошлой проверки? С первой проверки? Изменилось? Хреново дело. Ищи причину и думай, хорошо это или плохо. Не сбилось? Ты мыслишь все так же? Поздравляю, ты все тот же балбес. А я вот такой фигней не занимаюсь. Хотя в университете нам психолог что-то похожее объясняла, но я как-то больше спортом, физиологией, правильным питанием увлекался». Волк повернул голову в бок и принюхался. «Рядом с лагерем невидимка ошивается». «Да, вижу». Мои глаза затуманились сизым цветом, и я определил стремительно удаляющегося от нас в сторону виллы разведчика. «Винтовку с оптикой дайте». «Какую?» Волк переместился к ящикам и кейсам с оружием. «Любую». «Держи!» «Снайперская винтовка Драгунов. Стрелковое оружие первого уровня. Ранг редкий. Урон от 22 до 23. Прочность 124 из 125. Генерируемые боеприпасы. Генерирует в день по 15 стандартных системных боеприпасов. Совместимость. Способность стрелять обычными боеприпасами без воздействия системных показателей. Пространственный магазин. Позволяет накапливать боеприпасы по мере их генерации в специальном пространстве. Уменьшает получаемый опыт в 2 раза. «Сокол!» Я прицелился в стремительно удаляющийся объект и вызвал воздушную поддержку в общем канале. «Сокол на связи!» Грубый голос раздался в такт вороньему карканью на заднем фоне. «Сейчас куропатку подстрелю, помечу. Добивай, если выдержит. Может не хватить урона в моей». «Принято!» Лязгнул металл. Вспышка растворилась в свете огненно-красных углей за моей спиной, и сизый силуэт в нескольких сотнях метров от нашей тактической стоянки упал на землю. «Куропатка готова, Лид. Наблюдаю масштабное перестроение сил противника. Техника становится в форму подковы. 2 танка на каждом из флангов, в центре еще 3. Остальная техника более легкобронированная». «Принял». Мне не требовалось ничего говорить. Волк обернулся в боевую форму. Сэм исчез в тенях. Медведь и Рин устанавливали вокруг стальной конструкции какие-то сборные металлические щиты, судя по всему, из одного комплекта. За щиты переносились многочисленные снаряды от противотанковых ракетниц, а вишенкой на торте стала гигантская двухметровая стальная дура, противотанковая пушка. Не системная, но от этого не менее смертоносная. Чего только не набрали на складах. А это еще что такое? «А, Лид, не видел еще? Это наша радость, называется гибридный чешуйчатый щит. Каждый такой щит можно интегрировать с аналогичным, в результате чего они срастаются и образуют своего рода монолит. Углы так сделаны, что идеально перекрывать и по принципу мозаики собираться в какую угодно конструкцию. У нас их сейчас всего 12 штук, хватает прикрыть лишь небольшой сектор, но с учетом их защитных свойств можно не бояться не то что танковых выстрелов, даже ракетного обстрела. Главное, чтобы за сам щит не прилетело». «А где вы такой взяли?» Я взглянул на характеристики протянутого на пару мгновений для ознакомления последнего элемента щита, вставляемого в правый верхний угол укрытия. «Чешуйчатый щит Гексон. Снаряжение первого уровня. Ранг редкий. Прочность 1200 из 1200. Способность — сегментность. Может объединяться с аналогичными щитами в одну конструкцию. Способность рассеивания. Рассеивать 10% любого входящего урона. Способность «Живучая чешуя». Способна подстраиваться под оружие владельца, изменяя свою форму для более эффективной атаки. «Одна из наших бригад нашла данж в канализации, когда пытались восстановить водоснабжение. Восстановить не удалось, но зато там первые три щита выбили. Каждые 8 часов ходят туда и зачищают разных мутировавших тварей. И еще несколько Сэм умудрился за выполнение задания из системы выбить. Правда, это сильно уменьшило всю прочую награду, поэтому пару раз всего применили этот механизм заранее известной награды системы. А, кстати, самая офигенная фишка!» Медведь взял за одну сторону пушку и вместе с Рином втянули ее под щиты, уперев во внутреннюю сторону. Спустя секунду небольшой сегмент сместился в сторону, и туда влезло дуло противотанковой пушки. Чешуйка сдвинулась и заняла место поверх другой. Рин начал водить дулом туда-сюда, а я наблюдал, как чешуйки смещаются, позволяя крутить оружие на явно кустарной установке. Сверху всего этого безобразия выставились такие же, на коленках собранные камеры с подключением к планшету. «Умник, конечно, гений. За 2 часа понял, что нам нужно, и смастерил. Теперь не приходится слепую палить», заявил медведь вместе с балкой, перекидывая ящики один на другой и открывая верхний с сотней смертоносных снарядов. «Меня 2 дня не было. Ну вы, блин, даете!» Я раскидывал разведывательно-информационную сеть из своих восстановившихся в количестве мух авианосцев, раскидывая по всему полю будущего боя из зоны контроля. «Это ты еще динозавр не видел?» — пробасил Рин. «Кого?» «Лина, девчушка рыжая, напросилась в отряд сборщиков отправить ее с Эмбер проветриться. Так они где-то мутанта откопали и подчинили. Ящерица вроде, только вот Лина спокойно у нее на спине сидит, как на страусе, и полностью контролирует. Все поселение колом встало после их возвращения». «Да уж, эти ребята без меня явно не пропадут». Моя боевая форма активировалась, съедая небольшое количество сфер здоровья. В ближайшее время я выходить из нее не планировал, поэтому свои запасы оценивал как более чем достаточные. «Эй, Хантер!» — крикнул я новичку, что пришел вместе с отцом Нефедевым, победителем конкурса пожертвований личных любимых игрушек имени меня, неповторимого. Жаба в душе до сих пор за подаренный наруч дуется. «Да?» Он теребил в руках игрушечный браслет на запястье, оставшийся, судя по всему, от дочери. «Говнеца в их душах много?» — кивнул я в сторону виллы. «Устанешь вычерпывать!» «Как я и предполагал. Предлагать сдаться бессмысленно». «Предложить-то ты предложишь, но там по 9 из 10 электрический стул плачет, а остальные недалеко ушли». «Понятно. Слушай, а твоя чуйка работает с точки зрения кого? Твоего собственного восприятия добра и зла или какого-то стандарта?» «Не знаю, но это точно не от меня. Или система, или их собственные счетчики кармы так работают». «Кармы?» — я удивился. «Да хрен его знает. Я не ученый, не как ваш умник или медведь. Не лезу изучать все. Некоторым вещам не всегда стоит быть раскрытыми и общеизвестными». Я вспомнил свой рассказ с соратником об услышанном с Софией и задумался. «А если рассказать это всем в лагерях беженцев? Как много людей нам поверит? Сколько из них прислушаются? Доказательства? Их нет. Наши аргументы смешны. Вот ведь дилемма». «Ладно, пришла пора танцевать. Я оставлю тут три счета. Ненадолго хватит. Иду в центр. Отвлеките фланги. Сокол, дави всех, кто решит убегать. К бою!» Во время моей речи на каждого упали бафы на ловкость, интеллект, дух и живучесть. Плюс 30 к каждой характеристике. Молодец, Динара. Вместе с последней фразой дополнительно лег баф на увеличение скорости передвижения на 15%. Кайф! То, что надо. К сожалению, враг тоже ответил. И его ответом на мой призыв стал выстрел первого выкатившегося из-за небольшого холма танка на левом фланге. Снаряд по касательной отлетел в сторону от щита, снимая около 10%. Люблю я заклинания, прокачанные в потолок. Даже самый обычный кислотный плевок будет невероятно смертелен. У Рина он на третьем уровне. Броню БМП за 7 секунд, по отчетам, прожигал. Дальше гранату внутрь и адиос, амигос. А на пятом? А под усилениями? Даже мне с 5 щитами страшновато будет. «Черная молния!» Я бежал вперед, виляя и стремительно сокращая дистанцию с неприятелем, оказываясь под все большим и большим количеством стволов, ведущих перекрестный огонь. Первые несколько десятков очередей ушли в молоко, но дальше стало слишком сложно. Шальные пули находили меня, и я не успевал отклонять их в своей зоне контроля. Слишком много. Приходилось сосредоточиться на самых смертельно опасных объектах. К тому моменту, когда захода в глубину подковы противника оставалось 300 метров, по мне стали лупить всеми орудиями, даже земля ушла из-под моих ног. Пора. «Крепость гор! Врата Иштар! Вперед!» Я просто несся вперед по стремительно изменяющемуся ландшафту, отсчитывая мгновение до окончания действия второй способности. Как я ни старался отклонять пули, их кучность просто выбивала все заряды. Но и пролетевший танковый выстрел, кричащий от досады болванкой, отлетел от меня, как резиновый мячик отлетает от стены. Прыжок, и я вне зоны досягаемости флангов. «Психокинетический щит!» И я выхватываю свою винтовку «Миротворец», начиная плеваться смертью в ответ в ублюдков, ставших в полный рост и расстреливающих в меня обойму за обоймой. Особенно долбанные пулеметчики с перекачанной силой у меня хлебнули горя. Они были первыми, наравне с операторами скорострельных пушек БМП, которых, пусть и не всегда с первого раза, удавалось убивать, прошивая броню моим красавцам-морфам. Взрывы раздавались на одном и на втором флангах, сминая сталь, переворачивая тяжелые машины, рассекая на части тела разворачивающихся в сторону новой опасности ублюдков. Через свою сеть мух-разведчиц, краем незадействованного в бою сознания, отметил, как волк вырывает крышки люка в танках по правому флангу, и туда залетают связки гранат. Вот так запросто, практически за километр. Телекинез Эмбер — страшная штука. Даже не узнаешь, откуда прилетела смерть. Слева тоже чадили оба танка, расстрелянные пушкой. Форсаж диким тараном врезался в бронеавтомобили, переворачивая их. Чем-то напоминает тактику кабанов при встрече с хищниками. Впереди раздались ругань, маты и крики. Вырезая тыл и лишая меня работы, там уже вовсю хозяйничал Сэм. Ко мне бросилась пятерка чертовски шустрых ублюдков. Их не брали пули миротворца, а морфом я успел достать лишь одного. Завязалась мясорубка в ближнем бою. Странные на вид, будто призрачные клинки одного врезались в мой щит, и хоть и прошли его, но рукоятки застряли, так как были сделаны из другого материала. Я метнул хитрого лиса в него. Ублюдок победно улыбнулся, когда смог сдвинуть голову в сторону, и клинок лишь поцарапал его щеку. Я улыбнулся в ответ, когда он с пеной изо рта свалился к моим ногам. Шаг, вдавливающий кадык и ломающий шею. «Готов!» Второй выдержал 3 удара клюшкой, сказал что-то некрасивое и попытался врезать мне кулаком по шлему. И мгновение не прошло, как щит рассыпался, а он пошел в безудержную рукопашную атаку. Не понял, где щит? Со спины зашел, выкачивает ману, уже к твоему источнику присосался. Не обращая внимания на град ударов, я выдал серию выстрелов по дергающемуся в приступе эпилепсии танцору. Если у него так работает предчувствие опасности, позволяя на десятки метров от выстрелов уворачиваться, то я ему капельку завидую. «Сзади!» — крикнул рукопашник, но маноотсасывальщик не понял предупреждения, и в следующую секунду его перекусил пополам форсаж. «Фу, кака!» — форсаж выплюнул дергающуюся половину тела. «Хороший мальчик!» «Ноги!» «Да, я заметил, спасибо!» Прыжок, и я улетаю в сторону от точки, где из земли с невероятной скоростью пробивались настоящие джунгли колючих лиан. Я посмотрел на рукопашника, зло оскалившего зубы. «И где же твоя подружка, голубок?» Я не зря задался этим вопросом. Их бежало пятеро, трое мертвы, один исчез. Для 10 секунд боя многовато событий. Впрочем, этот бой не продлится долго. К счастью или нет, затяжные бои и в прошлом. Теперь в подобных сражениях побеждает тот, кто правильно выложит на стол свои козыри. Глаза стали сизыми, и я нашел подружку. Проигнорировав несущегося на меня рукопашника, я просто увернулся и применил пропасть в том месте, где спрятался кусок дерьма. Очки опыта капнули в горшок, подтверждая смертельную опасность для тех, кто окажется под прессом сдвигающейся земли. Для пятого нападавшего даже могилу копать не потребуется. «Теперь ты!» Удар клюшки не проходил, рассеивая в магическом зрении защиту противника, понемногу снижая прочность. На 15-м ударе, судя по всему, сработала пассивка, и скользящий удар не только пробил броню, распылив на атомы браслет на руке этого вертящегося ужом и ломающего одну за другой мои костные пластины сумасшедшего, но и сдирая большой кусок кожи на его груди. Вовремя отступил, пропуская клюшку, гад. Стоит признать, удары у него были бомбические. Не только внешнюю броню пробивал, но и частично болезненные тычки доходили до моего тела, проходя сквозь броню системных предметов. Пострадали ноги, руки и частично в голове шумело после пропущенного хука справа. «Теперь ты не будешь таким борзым». «А, щенок, ты еще не понял, с кем связался?» — ответил мастер рукопашного боя. «Я сам, как мастер парочки единоборств, восхищался им. Вот только судьба его, вопреки его мнению, была давно предрешена. Когда мой следующий удар прошел сквозь его защиту и должен был поставить точку, вместо того, чтобы смешать его кости и внутренние органы с дерьмом, клюшка прошла сквозь его тело, выбивая что-то вроде крошек, а на месте удара были следы словно от раскрошившегося печенья, которое будто в обратной перемотке восстанавливается после поломки до однородного состояния. «Эй, фраер, тормози!» Я на автомате от неожиданности выстрелил в противника обезоруживающей фразой. «Ха-ха-ха, щенок! Тебе никогда не одолеть меня! Я человек печенья!» «Пукимен, пекарь-монах, 25 уровня». «Да иди-ка ты нахуй, хорошо?» Стоило мне обратить внимание на его шизанутый игровой класс, как я, просто и без затей, на большую часть оставшейся маны применил «Шторм пламени». «Буду я, блядь, еще с печенькой драться! В край ебанулись! Этот доминион точно сборище шизиков поехавших! Сожгу херам дотла эту заразу, и пусть потомки разбираются, зачем и почему!» Я шел по перепаханному взрывами полю в сторону разворачивающейся мобильной техники противника под крик, хруст и аромат передержанного в духовке печенья. Форсаж понюхал передержанное печенье и просто поднял левую ногу, сделал свое дело и радостно побежал за убегающим с поля боя стареньким бронированным тигром.